Внимание, внимание! Объявляется настройка! Объявляется настройка! Говорит командир! Объявляется настройка! Внимание, штурман, как слышно? Как слышно? Прием. Слышимость нормальная. Так, внимание, нам необходимо настроиться на мощную станцию землян. Есть настройка. Внимание, штурман, приближаемся к квадрату стабилизации. Есть настройка? Есть настройка. Внимание, земляне! Мы настроились на вашу мощную станцию, чтобы передать вам Божий план спасения. Внимание, земляне! Внимание, земляне! Мы настроились на вашу радиостанцию, чтобы передать Божий план спасения. Длительный до бесконечности день на Голгофе погас. Он умирал ради вечности, он умирал ради нас. Мчатся из космоса ангелы, перед распятым склонясь. Злобно ругатели наглые льют на Спасителя грязь. Приступы бешеной ярости гаснут с пришествием тьмы. Чувство расслабленной вялости парализует умы. Но среди сумрака сонного правды светильник горит. Совестью римского сотника истина вновь говорит. Те же колючие тернии, тот же распятый Христос. Что мы с невинным наделали? Совесть дерзает вопрос. За шлакоблочными стенами скрыться нельзя от вины. Что с Иисусом наделали, скажем конкретнее мы. Мы распинатели-грешники, мы палачи добрых дел, грубо бросавшие реплики в Бога угодных людей. Длительный до бесконечности день приближался к концу. Что же стоите в беспечности, вы без молитвы к Отцу? Кайтесь скорее в неверности, кайтесь немедля сейчас. Он умирал ради вечности, он умирал ради вас. Внимание, внимание, экипаж, внимание, экипаж, внимание, штурман, приближаемся к звуковому пятну, приближаемся к звуковому пятну. Я вынужден прервать свое сообщение. проходим звуковое пятно. Выходим на уровень стабилизации квадрата 1А. Внимание, внимание! Выходим на уровень стабилизации квадрата 1А. Внимание, земляне! Внимание, земляне! Мы передаем вам Божий план спасения. Внимание, земляне! Мы настроились на вашу мощную радиостанцию и передаем вам Божий план спасения. Как обрести мир с Богом? Мир с Богом – это самое прекрасное состояние в жизни человека. И первым шагом к этому миру является ознакомление с Божьим планом спасения, который являет великою благодать Божию, спасительную для всех. Внимание, пункт первый. Первый квадрат стабилизации. Бог любит вас, и Бог хочет, чтобы вы имели мир с Ним и жизнь вечную. Как мы читали в Новом Завете, в послании к римлянам, в 5 главе и 1 стихе, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Вы понимаете, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Там же, в послании от Иоанна, в 3 главе, в 16 стихе, мы можем прочитать: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Внимание, внимание! Приближаемся к звуковой дыре. Приближаемся к звуковой дыре. Мы вынуждены прервать свое сообщение. Приближаемся к звуковой дыре. Thank you. Внимание, приближаемся к квадрату стабилизации 2. Штурман, как слышно, как слышно? Слышно. Включайте программу. Мы зачитываем вам второй пункт Божьего спасения, мир с Богом. Бог желает, чтобы люди имели мир и плодотворную жизнь, но они ведут такой образ жизни, который не приносит им мира. Человек должен осознать причины, которые нарушили его связь с Богом. Бог сотворил человека по образу и подобию своему и дал ему жизнь в раю. Но он не создал человека роботом, автоматически выполняющим его волю. Бог дал ему свободный выбор между добром и злом. Человечество же избрало себе путь непослушания Богу и стало жить без Бога. Путь непослушания, грех, разъединил Бога с человеком и лишил его жизни вечной. Таким образом была потеряна связь с Богом. Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашим. Читаем мы в Новом Завете, в послании к римлянам, в 6 главе, стихе 23. Люди всех времен разными путями старались устранить разрыв с Богом, преодолеть эту образовавшуюся пропасть, но им не удавалось этого сделать. Внимание, внимание, внимание! Приближаемся к звуковой дорожке, приближаемся к звуковой дорожке. Внимание, внимание, приближаемся к звуковой дорожке. Звуковая дорожка. Thank you. Внимание, внимание, внимание, внимание! Приближаемся к квадрату 3. Земляне, земляне, мы имеем важное сообщение. Мы настроились на мощную станцию землян. Мы имеем важное сообщение. Божий план спасения человечества. Мир с Богом. Внимание! Третий квадрат стабилизации. Внимание! Существует только один путь, соединяющий человека с Богом. Это Иисус Христос. Божий план спасения – Голгофский крест. Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, умер на кресте, но и воскрес из мертвых, и тем самым примирил нас с Богом. Нарушенная связь человека с Богом была восстановлена. Его смерть и воскресение даруют новую жизнь всем, кто верою принимает Иисуса Христа. Утраченная жизнь вечная, нарушена связь с Богом, потерян мир. Бог святой стоит по одну сторону, а человек грешный. Все человечество по другую сторону. Иисус Христос, Бога-человек, стал своеобразным мостом, соединяющим человека с Богом. Он своим посредничеством восстанавливает нарушенную связь между Богом и человеком. Иисус Христос сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня». Бог дает каждому эту единственную возможность примирения с Ним. Он дает свободный выбор каждому, указав путь спасения. Внимание, внимание, приближаемся к звуковой тверди. Внимание, приближаемся к квадрату 4. Штурман, сообщите, как выходит программа, как идет программа. Приближаемся к квадрату 4. Программа проходит отлично. Внимание, земляне, земляне, мы настроились на вашу станцию, на вашу радиостанцию. Сейчас вы будете принимать четвертый пункт Божьего плана спасения. Мир с Богом. Внимание, сейчас вы будете слушать четвертый пункт Божьего плана спасения. Мир с Богом. Внимание! Четвертый пункт плана спасения Господа Бога Иисуса Христа. Вы должны теперь сделать выбор, принять или отвергнуть Иисуса Христа. Вы должны довериться Христу и верой лично принять Его в свое сердце. Вы либо находитесь человеком и имеете отсутствие мира, грех, виновность, беспросветность, разочарование и смерть, или имеете примирение с Богом, прощение, оправдание, радость, утешение, надежду и жизнь вечную через Голгофский крест Иисуса Христа. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, пойду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Читаем мы в Новом Завете в Откровении в главе 3, стихе 20. В первом послании от Иоанна в главе 4 мы читаем, что любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Своего Сына в умилостивление за наши грехи. Внимание, двигаемся сквозь звуковой дождь квадрата номер 5. Внимание, внимание, быстрое передвижение. Внимание, внимание, квадрат номер 5, квадрат номер 5. Квадрат номер 5. Внимание, земляне, мы читаем пятый пункт спасения через Иисуса Христа. Что вам нужно сделать сейчас, чтобы принять Иисуса Христа как личного спасителя? Первое – осознать, что вы грешник. Второе – покаяться перед Богом. Третье – поверить, что Христос умер за вас на кресте и воскрес из мертвых ради вашего оправдания. Верой принять Христа как личного спасителя. Вы можете принять Иисуса Христа сейчас, помолившись. Дорогой Господь, я осознаю, что я грешник, что я виновен перед Тобою. Я верю, что Ты слышишь меня. Я верю, что Ты принял на Себя все мои грехи. И Ты умер за мои грехи. Я верю, что Ты прощаешь меня. Я хочу, чтобы Ты поселился в сердце моем, чтобы Ты дал мне силы следовать за Тобою. Я верю, что Ты мой Спаситель, мой Господь. Укрепи мою веру, научи меня любить Тебя и славить Тебя вместе с другими Твоими детьми. Все это я прошу ради имени Твоего. Аминь. Божия гарантия спасения в Его Слове. Ибо всякий, кто призовет имя Господня, спасется.